Я буду читать вторую книгу Царств, 23 главу. Буду читать с 8 стиха, 23 главу. Вот имена храбрых у Давида. Исбосев, ахаманитянин, главный из трех. Он поднял копье свое на 80 человек, на 800 человек, и поразил их в один раз. По нем Елиазар, сын Дода, сына Ахохи, из трех храбрых, бывших с Давидом, когда они порицанием вызывали филистимлян, собравшихся на войну. Израильтяне вышли против них, и он встал и поражал филистимлян до того, что рука его утомилась и прилипла к мечу. И даровал Господь в тот день великую победу. И народ последовал за ним для того только, чтобы обирать убитых. За ним Шамма, сын Аги, гораритянин. Когда филистимляне собрались в Фирию, где было поле, засеянное чечевицею, и народ побежал от филистимлян, то он встал посреди поля, и сберег его, и поразил филистимлян, и даровал тогда Господь великую победу. Трое сих главных из 30 вождей пошли и вошли во время жатвы к Давиду в пещеру Адалам, когда толпы филистимлян стояли в долине Рефаимов. Давид тогда был в укрепленном месте, а отряд филистимлян в Вифлееме. И захотел Давид пить, и сказал: «Кто напоит меня водою из колодца Вифлеемского, что у ворот?» Тогда трое этих храбрых пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодца Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но он не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа, и сказал: «Сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это. Не кровь ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни?» И не захотел пить ее. Вот что сделали эти трое храбрых. Братья и сестры, вот книга Царств описывает сначала жизнь Давида, ну, я имею в виду вторая книга Царств. А затем вот уже в конце жизни, когда о всех подвигах, о всех неудачах и грехах Давида, все беспристрастно описано, а затем и небольшая страница отделена для соратников Давида. И как бы страница храбрых. Ну, это может быть как доска почета или вот страница таких вот героев Давидовых. И названы имена их, то, что сделал. Здесь 33 человека, три особых героя, о которых прочитал я, и дальше идет перечень 30, ну, таких героев, ну, которые не равняются с этими тремя. Ну, о некоторых из 30 тоже упоминается какой-нибудь подвиг. Вот так я хотел бы обратить на некоторые мысли из прочитанного отрывка. Вот имена храбрых. Вот храбрые. Кто такие храбрые? А, мальчики? Ну, будьте смелее. Храбрый – это значит смелый, бесстрашный такой, воинственный, находчивый. Народ израильский, они, в общем, весь не храбрый был. Обычные люди были. Начиналась война, и когда страшно было, они все дрожали. Вот в первую войну с филистимлянами, ну, может быть, не первую, но когда Давид пришел, там кто наводил ужас на народ израильский? Помните, такой великан, как его звали? Ну, дети, все знаете, да? 3 метра в высоту, даже больше 3 метров. Звали его Голиаф. И все в ужасе были, дрожали, единодушно дрожали. А вот Давид пришел, И он оказался храбрый. И вот еще много после того было войн. И в каждой войне кто-то отличался. Вот в этой войне отличился Давид. И потом весь Израиль на него обратил внимание. Надо же, такой маленький. И решился, набрался храбрости выступить против этого великана, который в два раза выше Давида был. Ну, громадный такой, сильный. И вот храбрый, смелый Давид. И отличился он. А еще были войны. И в каждой войне написано, и Господь даровал победу. Вот нашелся человек храбрый, все побежали, а он не побежал за всеми. Остановился и стал. А эти ж филистимляне бегут, преследуют. Народ побежал, а он один остался. И вот он один против всех. Ну, видно, бежали сразу не толпой, а по одному, по два человека. И он только успевал поражать, поражал. Куча уже... Ну, 800 человек поразил. Это ж один. Конечно, если бы сразу они 800 толпой бежали, ну, думаю, не смог бы он поразить. А так они бегут, и он по одному, по несколько человек поражает их. А те потом увидели люди, от кого мы убегаем. Оглянулись, а там один расправляется, этот храбрый. И возвратились, уже нечего там было, только обирали трупы убитых. Вот так и написано, что Господь даровал победу. Значит, Господь-то хотел даровать победу и даровал победу. Но не было храбрых, не было через кого бы Господь мог прославиться. А тут нашелся храбрый, и вот через него Бог даровал победу. И вот во время войны, вот в прошлом, и Давид, и другие храбрые, они не приписывали, что вот я победил. Нет, Бог даровал победу, потому что нашелся тот, когда все дрожали, а он, ну, решил, что... Нельзя отступать, нельзя убегать. Это, ну, стыдно для еврея, для израильтянина убегать. И вот остановился, и Господь даровал победу. Вот из чего состоит храбрость? Что такое храбрость? Почему-то вот одни боятся и дрожат. Ну, это естественно для любого человека, когда страшно дрожать. Паниковать, убегать, переживать, волноваться. А вот для кого-то, и как вы думаете, больше кого? Кто боится или кто не боится? Больше тех, кто боятся. Вот единицы оставались, когда всем страшно, они не боялись. И Господь даровал победу. Так вот из чего это? От чего зависит, что человек... В трудную минуту напугался и боится, или же остался твердым и бесстрашным. От чего зависит, а? Упование на Бога. Ну, пример какой? Да, когда с Саулом беседовал, ну, Саулу как-то не, ну, странным, ну как он, мальчишка может выйти против такого великана. И когда Давид привел ему два примера за льва и за медведя. Ну, еще показалось неубедительным. Ну, хотя уже Саул посмотрел, может быть, уже немножечко сдавался от этих аргументов Давида. А потом говорит, Бог, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от этого великана. Вот от руки филистимлянина. Значит, упование на Бога. Вот такая вера, что Бог меня не оставит. Ну и еще вот пример, когда подошли к обетованной земле. Это во второй год после выхода из Египта евреи подошли к обетованной земле. Город Кадес в Варне. И послали соглядатая на разведку. А это ж как раз та земля, где жили великаны эти, предки Голиафа. Как посмотрели потомки Рефаимов, как посмотрели, да куда там нам, в два раза меньше их, как карлики, как же мы будем воевать с ними? Да он нас как козявок потопчет один, сотню потопчет и все. И все напугались. 10 человек, 12 человек там было, 10 напугались. А два как звали? Иисус Навин и второго Халев. Вот у них был другой дух. Вот какой-то дух был, который не напугался. Как раз вот у них было, на чем они, как они доказывали? Народ их хотел побить камнями. Да что вы говорите, глупости? Куда там вам идти? Все приуныли. Решили, что зря они вышли из Египта. Надо возвращаться. Изберем себе другого вождя и возвратимся в Египет. Вот такое решение в этот вечер они приняли. Плакали по шатрам. И чем доказывали Иисус Навин и Халев народу? Что они приводили как аргумент? Что Бог же нас вывел. Вспомните, что как Бог нас хранил, как Бог нам помогал. Ну и сейчас Он нас не оставит. Ну Бог же, Он же вывел нас. Не может же такого быть, чтобы Бог нас вывел для того, чтобы мы прошли вот через всю эту пустыню, через все эти опасности, а теперь погубить нас. Ну даже люди так не делают. А Бог, ну это фактически народ, который напугался, они ну, оскорбляли Бога. У них мнение о Боге сложилось, что Бог какой-то бессильный или злой на них. Если он знал, что там народ, Бог-то знал, что народ такой сильный, что крепости там, города укрепленные. Ну как же он так специально, значит, вывел, чтобы погубить нас в земле ханаанской? Вот такого плохого мнения о Боге были евреи. Ну, это все делает страх. И сразу потерялось упование на Бога. А Иисус Навин и Халев доказывают, ну, Бог же нас не оставлял, значит, и дальше не оставит. Вот такое упование на Бога. И думаю, что главное вот в храбрости, это главное упование на Бога. Бывает такая вот смелость природная. Человек такой смелый, такой герой. И вы знаете, мне приходилось наблюдать за такими людьми, когда приходит, ну, когда, ну, нет опасности. Так, я наблюдал за своими сверстниками, помню, в колхозе. И вот такие герои там вот, когда опасности не было. А потом местные там, обычно вот в колхозе, школьники, студенты, часто стычки были с местными. И вот они где-то нашкодили. И местные пообещали, придем и разобьем все это общежитие, где они находились. И я помню, с каким они бледным лицом эти герои заскочили, как они переживали. И быстренько-быстренько собрали свои вещи и убежали с колхоза. Вроде бы ж только были такие смелые, это два лидера были таких, что все их боялись, там на всех страх наводили. А когда попали в такую обстановку, что сразу куда и смелость делась. Так что вот смелость человеческая, она вот такая. А вот когда она основывается на уповании на Бога, тогда это серьезно, тогда это основательно. Братья и сестры, вот перечисляются имена, и следом, что они сделали. Думаю, что у народа израильского, когда вспоминали имя этого человека, сразу ассоциировалось в сознании у каждого то дело или тот подвиг, который он сделал. Ну, допустим, сейчас я приведу имя любое имя. И вы сразу вот скажете, с чем это соединяется в вашем сознании? Вот Илья. Вот с чем это? Что напоминает тебе имя Илья? А? Скажи, ничего не напоминает. А мне вот огненную колесницу напоминает сразу, как это последний день его жизни. Бог его взял на небо. Ну, Саша, а ты скажи, а Давид, с чем вот, Давид, чем связано у тебя вот имя Давида? Храбрый. Ну, а для кого-то музыкант, для кого-то сразу вот это поединок с Голиафом, Самсон. Скажи, пожалуйста, громче. Сильный, да? Хорошо. А вот Иисус Христос, у многих сразу связано тут вот главное дело, которое сделал Господь, это крест, это страдание. Братья и сестры, ну это что же подвиг, и более сильный подвиг, чем все остальные. Я думаю, что сейчас тоже идет война. Ну не такая, как во времена Давида, как с филистимлянами. А у церкви, вот мы слышали, брат говорил уже, всегда война. И всегда Господу нужны храбрые. И Господь готов помогать, спасать народ свой. Ну вот, думаю, что всегда у Бога проблема. Как тогда, так и сейчас. Не находится тех людей, которые бы, когда все дрожат, они не дрожали. Когда все напугались, они сохраняют упование на Бога. Вот такую твердую веру. Вот через таких людей Господь совершает победу. Думаю, что и упование на Господа нужно, и нужно чистое сердце. Бог через пророков говорил народу израильскому, что если вы будете ходить, ну, исполняя заповеди Божьи, то буду давать вам победу. И один будет прогонять тысячи людей. А если вы согрешите, будете идолам поклоняться, потом обижать друг друга будете, судить несправедливо, неверно, то будет наоборот. Тысяча вас побежит от одного. То есть Бог не будет давать победы. Так что очень много зависит вот успех, будет Господь давать победу или не будет. И Бог благословляет. Вот пока Давид был с чистым сердцем, Бог благословлял его. Как согрешил? Все, серия неприятностей. Даже от сына своего Авесолома убежал. Вот, ну, это так уже, это было наказание от Бога. Тут уже о победе и речи быть не могло. Так что чистое сердце перед Богом – это тоже условие храбрости, доверия Богу. Не сможешь, если не сохранил сердце чистым, то и доверять Богу не сможешь. Думаю, что Бог имеет для каждого из нас свое дело. Богу и сейчас нужны такие храбрые люди. Ну, может быть, не нужны Богу, чтобы мечом там махали, такие воинственные. А вот очень много таких дел в церкви, где нужно упование на Бога, где нужно не бояться. Ну, допустим, вот в деле благовестия. Даже сейчас, вот, ну раньше, да, когда милиция приходила, запугивали нас, стыдили, позорили через газеты. И вот кто-то боялся. Было много тех, которые боялись. И унывали, и думали, а может быть, мы неправильно поступаем, что-то не так с нами. Вот. А были те, которые стояли твердо, не боялись, уповали на Бога. И сейчас, во время свободы, тоже нужны храбрые люди. Многие боятся, а чем мы семью будем кормить? А где заработать? Кто-то уповает на Бога. Конечно, это не говорит о том, что трудиться не надо. Пусть Бог будет содержать, помогать. Ну, словом, каждый день, на каждый день есть. Сегодня Бог не оставил вчера, и сегодня день прожили. Значит, и завтра не оставит. Но это тоже нужна смелость. Пусть не такая смелость, как у Давида, когда шел на Голиафа. Но все ж таки смелость нужна. Думаю, также и матерям смелость нужна. И в наше время, во времена свободы, тоже очень важно это качество, храбрость. И Господь совершает свое дело. Думаю, что мы можем отличаться молитвой. Кто-то ленится вставать ночью или попаститься, тоже для этого смелость нужна. Думает, что да, я вот и болею, у меня вот и желудок болит, а потом еще хуже будет. Да куда там мне поститься, да это служение не для меня. И слабеет, слабеет духовно. И вообще доходит до того, что и веру теряет. А всего-навсего нужно уповать на Бога. Нужно набраться вот такой храбрости, смелости. И поучаствовать в этом служении. И дал бы Господь, чтобы и здесь присутствующих были вот все те, которые бы несли это служение усиленной молитвы, постом, за церковь, за братство, за всех нуждающихся, за проповедников, за благовестников. Словом, очень нужны сейчас смелые и храбрые. В деле Божьем всегда нужны те, которые умеют уповать на Бога, те, которые не боятся. И, братья и сестры, придет время, я думаю, что и за наши дни также будет отмечено вот имена. Может быть, и мое имя, и ваше. Ну, конечно, если в церковь войдешь, у каждого имя будет отмечено. Ну, что там рядом с этим именем будет стоять? Может быть, побеждал, трудился, боролся, был верным, а может быть, изменял, боялся, не родил. Может быть и так. Это будет зависеть от того, как мы трудимся, как мы стараемся, как мы любим Господа. Братья и сестры, вот сейчас мы будем молиться. И вот те, которые, через которые Господь совершает свою работу, они тоже нуждаются, хоть они и смелые, но они нуждаются в нашей поддержке. Апостол Павел какой храбрый был, а все равно нуждался в поддержке церкви. Просил, чтобы молились о нем, потому что без наших молитв Господь просто не будет даровать победу, избавление не будет даровать. Поэтому и молиться нужно, и доверять Господу нужно. И дал бы Господь, чтобы и рядом с нашим именем были какие-то дела добрые, подвиги во славу Божью. Аминь. Будем молиться. Сколько света и тепла, строитель и художник сам творец. Иерусалим, обитель счастья и добра, где нуждам и слезам придет конец. Отечество!